Глава 4. Обед на троих? Полина. Часом ранее. «Да что это со мной сегодня?» — прошептала я, и, прижавшись спиной к изголовью кровати, впилась пальцами в волосы. Вчерашний звонок был всего лишь нелепой случайностью. «Поля, забудь о нем». Вспомнила, как услышала в трубке женский голос, и в душу вновь хлынула тревога. «Он мне изменяет», — с ужасом подумала я вчера, и от этой мысли стало невыносимо больно. Точно так же, как и в тот день. Память услужливо подсунула мне картинку, как я с приятным трепетом в груди шла по коридору банка и, остановившись у кабинета мужа, поправила на подарочной коробке синий бант. Представила, как Гера обрадуется моему сюрпризу. Взволнованно улыбнувшись, тихонечко открыла дверь и шагнула внутрь. «Милый!» — шепнула я, проходя по кабинету. «И где же мой именинник?» Сердце, словно почувствовав неладное, загрохотало в груди, как поезд. За офисным шкафом, где стоял стол мужа, послышался шепот. Там что-то упало, по полу покатились ручки и... Через секунду выглянуло испуганное лицо блондинки. С колотящимся сердцем прошагала по кабинету, заглянула за шкаф, и из моей руки выпала коробка с золотыми запонками. «Все, Поля, хватит. Хватит думать об этом», — приказала я себе и потерла лицо так сильно, что загорели щеки. «Вероятно, тот день так и будет преследовать меня до конца жизни. Сколько бы ни обещала себе не возвращаться к прошлому, но ничего не могу с собой поделать». В сердце словно отвертка прокручивается, когда вспоминаю Геру в расстегнутой рубашке, смотрящего на меня испуганными глазами. Не забыть, как его коллега вылетела из кабинета, словно ошпаренная. Помнится, она даже юбку забыла расправить. В тот же день я подала на развод. Тогда мы были вместе чуть больше года, и я безумно любила его. Считала идеальным мужчиной, самым заботливым и нежным. И как только, сидя в ЗАГСе, представила, что мы больше не будем вместе, хотелось кричать и рвать на себе волосы. Кажется, я только с пятого раза написала заявление без ошибок, и оно было мокрым от моих слез. Но до развода так и не дошло. Герману удалось вымолить у меня прощение. Пробегал за мной 2 месяца и чего только не предпринимал. Клялся всеми святыми, что больше никогда не изменит. Ночевал под дверью. Там же оставлял букеты из моих любимых белых лилий. «Дороже тебя нет во всей вселенной», — говорил он тогда. «Если не простишь, то больше никогда меня не увидишь, клянусь. Мне не нужна эта жизнь без тебя». И я простила его. А теперь живу, как на пороховой бочке, думая, почему Гера задерживается. Почему не отвечает на мой звонок? А точно ли он сейчас в командировке? Одним словом, мне становится невыносимо тревожно, когда он не в поле моего зрения. Может, подруги правы, и нам действительно пора сделать ЭКО. Мы с Герой пытались зачать ребенка еще с первой брачной ночи. Но не получается. Катька, моя подруга детства, заладила. «Поль, сейчас есть уйма способов стать родителями. Попробуйте. Ну, в конце-то концов, может, когда у вас родится малыш, ты уже переключишься на него и перестанешь контролировать каждый шаг своего Степанова». «Может, и перестану», — вздохнула я, сунув руку в рукав халата. «Действительно, сколько можно тянуть? Мне уже 32, Гере 35. Если не родим сейчас, то потом, возможно, будет уже поздно. Мы же не молодеем, верно?» Сегодня же поговорю с ним об этом. Я закончила вышивать картину для заказчика и, наконец-то, прибрала со стола остатки вчерашнего ужина. Выбросила в мусорный мешок прогоревшие до середины свечи. Включила посудомоечную машинку, поставила на плиту турку и взглянула на часы. 1:30. «Так вам не завтракать нужно, Полина Евгеньевна, а пора бы уже пообедать», — сказал мой внутренний голос. «Ох, как займусь вышиванием, так и забываю обо всем на свете. Раз опомнишься, а уже и день пролетел». Мои картины висят на стенах многих москвичей. Я вышиваю с детства, но только 3 года назад стала продавать их через социальные сети. И на стене нашей спальни висит портрет Геры, который я подарила ему на прошлый Новый год. Почти 1,5 года над ним работала, а еще приходилось усердно прятать его от мужа все это время. Но мои усилия того стоили. Герман был очень счастлив, получив такой подарок. Я открыла холодильник, стрельнула взглядом по полкам, и тут в голову пришла идея. «Сколько-сколько там на часах?» Я задумчиво посмотрела на время и закрыла холодильник. «У Геры как раз скоро обед. Уверена, супруг не откажется от трапезы в моей компании. Тем более, мы давненько не заглядывали в наш любимый ресторанчик, расположенный рядом с автосалоном. А заодно я на обратном пути закину картину заказчице». Включила на брелоке от машины автозапуск, быстро забрала волосы в высокий хвост, подкрасила ресницы, надела платье, накинула сверху пальто и, сунув ноги в ботильоны, выбежала из квартиры. Гера. «Ну что, выбрала?» — спросил я у Любы и надел салфетку на воротник рубашки. Задумчиво улыбнулась она и захлопнула меню. «Я буду овощной салатик и капучино». «И все?» — удивился я. «Да ты не скромничай, я же угощаю». «Официант?» — щелкнул я пальцами. Как только официант подошел к столику, я перечислил ему блюда, которые в этом ресторане готовят отменно. Оле, например, очень нравится семга в сливочном соусе и запеченные мидии. Думаю, Любаша тоже это оценит. «Ой, Герман Андреевич, не стоило», — засмущалась Люба. «Я не привыкла тратить на еду столько денег. А еще берегу фигуру», — кокетливо улыбнулась она. «Полностью согласен. С такой фигурки нужно пылинки сдувать», — глядя на ее тонкую талию, подумал я. «Лучше расскажи, как продвигаются дела с обучением», — спросил я, повернувшись к ней полубоком. «Эльза Михайловна ввела тебя в курс дела?» Люба заметно помрачнела. Опустив взгляд, глубоко вздохнула. «Что такое, не получается?» — нахмурился я. «Ну, ты так не переживай, поначалу всегда так». «Да не в этом дело», — тихо обронила она, теребя в руке салфетку. «Кажется, я не нравлюсь Эльзе Михайловне. Она так строга со мной. Говорит, что ей нужно потратить целую вечность, чтобы я изучила хотя бы одну программу». Я скривил губы, медленно провел рукой по подбородку. «Что это Эльза о себе возомнила? Ишь ты, начальницу из себя строит». «Любаш?» Я накрыл ладонью ее теплую руку и заглянул в милое личико. «Ну, хочешь, я сам тебе все объясню, а Эльзу Михайловну отправим на заслуженный отдых». Ее лицо наконец-то тронула улыбка. Она заправила за ухо прядь волос и, посмотрев на меня, закусила губу. «Было бы здорово, Герман Андреевич». «Вот и отлично», — подмигнул я и сжал ее ладонь. «Интересно, она всегда такая податливая?» «Любаша, поехали в отель». «Было бы здорово, Герман Андреевич», — представил я и невольно улыбнулся. «Было бы здорово, если она всегда будет мне отвечать, было бы здорово». Любаша вынула ладонь из моей руки, помахала папкой с меню возле лица. «Жарковато здесь», — сказала она и сняла пиджак, обдав меня сладким ароматом духов. Я почему-то представил, как она снимает с пучка волос резинку, встряхивает головой, на ее хрупкие плечи падают темные локоны. Дальше она снимает свои стильные очки, расстегивает эту обтягивающую блузку. «Герман, ты в ресторане», — остановил себя я и сунул руку под стол, чтобы поправить штаны. Эта девушка однозначно обладает сверхсексуальными чарами. Такая страстная, чувственная. А еще меня безумно заводит, что она ведет себя как скромница-первокурсница. Ну, прямо девочка-колокольчик, ни разу не день-день. Вот бы посмотреть на эту скромницу в деле, не сводя с нее взгляд, подумал я. На наш столик поставили тарелки с едой. Люба приступила к мидиям, а я вытаращился на нее во все глаза. Она явно солгала, что не тратится на такую дорогую еду. Когда я впервые пробовал мидии, понятия не имел, как их есть. Даже пришлось загуглить, чтобы не выглядеть полным идиотом в ресторане. А Любаша в два счета раскрыла щипчиками раковину и достала вилкой моллюска. Да и вообще я заметил, что она довольно ловко орудовала приборами и держала аристократическую осанку. Ей явно знакомы правила ресторанного этикета. Наверняка такую красавицу часто водят в дорогие заведения. Тут и к бабке не ходи. Я взглянул через окно на улицу и заметил, как из автосалона выходят мои подчиненные. Дамы из бухгалтерии под ручку шагали к кафе, расположенному в соседнем здании. За ними двое менеджеров. Я знал, сюда точно никто из моих сотрудников не сунется. Цены в этом ресторане очень кусаются, и им явно не по карману здешний обед. Вот дьявол! Я чуть не подавился, увидев, как к автосалону подъехал белый кроссовер жены. Полина вышла из машины, поздоровалась с Павловым, нашим менеджером, взлетела по ступенькам и, неожиданно застыв на месте, обернулась. Кажется, Павлов что-то ей сказал. Жена перевела взгляд на ресторан, улыбнулась и, спустившись обратно, стремительно пошагала к пешеходному переходу. «Нет, нет, нет, только не сюда!»